Василиса схватила его за ухо и заставила нагнуться. — А ну, быстро говори, что в той бумаге было. Не обращая внимания на ревнивые взгляды мужа, тихонько спросила царица, щекоча губами ухо сплетника. — Лажа! — так же тихо прошептал Виталик. — Помнишь дело шамаханской царицы? — Помню. — Но он тогда у нас в термах завис, в зюзю был, но мы и нарисовали на него компру, типа с фрейлин массаж развлекался. — А он не развлекался? — В таком состоянии? — Не смешно. Виталик отнял свое ухо у царицы. — Так, думаю, министру финансов лучше всего жить во дворце. Должность у него серьезная, а потому такой человек всегда под рукой быть должен. Я распорядился, чтобы в ваших апартаментах ему комнатку выделили. — Да ты совсем обнаголел, сплетник! — взорвался царь. — Командуешь, как у Янки на подворье. — У нее, пожалуй, покомандуешь, — почесал затылок Виталик. — Вмиг ухватом по хребту огребешь. Василиса невольно рассмеялась. — А что? Дело царский сплетник говорит. Время сейчас такое, что дяде моему... Лучше рядом с племянницей да внучатами какое-то время пожить. Она уже просекла фишку и поняла, чем вызваны хлопоты Виталика, внезапно озаботившегося трудоустройством ее родственника. Дополнительная защита древнего славянского бога ее семейству не помешает. — Ну вот и прекрасно, — кивнул Виталик. Ну, я пошел, а то у меня столько дел. — Куда? — нахмурился Кощей. — А налоговую декларацию за тебя кто будет заполнять? А ну, быстро за стол. — Эй, мальчик, — возмутился юноша, — ты что, опупел? Забыл, кто тебя на теплое место пристроил? — Ничего не знаю, за стол. «Так его дядя!» — закатилась звонким смехом Василиса. «Вот чью декларацию я повидать-то хочу!» — возликовал Гордон и поспешил очистить место за столом. «Но ты и зараза!» — расстроился Виталик, сукоризный, глядя на Кощея. «Я тебе это припомню. Я тебя на этой должности породил?» Я тебя на ней и убью. — Попробуй, — покладисто согласился Кощей. И теперь уже Виталика неведомая сила понесла к столу. Спас его от немедленной финансовой расправы приход казначея. — Звали, царь-батюшка? — угодливо спросил Абрам Соломонович. Казначей просочился в кабинет, что-то старательно пряча двумя руками за спиной. — Звали, — ответил за царя Кощей. — Сейчас будешь налоговую декларацию заполнять. — Я так понял, это наш новый министр финансов, — расплылся казначей, бочком пробираясь к бессмертному злодею, и встал так, чтобы оказаться лицом к царской чете и спиной к новому должностному лицу. Кощей выдернул из его рук сведенных за спиной сундучок, открыл его, полюбовался на блеск золотых монет. — Учитесь, как надо заполнять налоговую декларацию! — хмыкнул министр финансов, взвешивая сундучок в руке. — Только вот с математикой у нашего казначея плохо. Совсем считать не умеет. Даже на мой процент декларация не тянет. — Садись, пиши! — кивнул Кощей на стол. — Чтоб все до полушки указал, меня не проведешь. — Все писать! — казначей посмотрел дикими глазами на Гордона. совсем-совсем все и про наши. Да че уж там, пиши, безнадежно вздохнул царь. Ну, сплетник, я тебе это припомню. Абрам Соломонович, с видом приговоренного, идущего на эшафот, двинулся к столу. Виталик, пользуясь случаем, попытался улизнуть, но уже у двери его догнал грозный окрик Кощея. — Стоять! Одекла! — Пускай идет! — внезапно дала разрешение Василиса. — За него жучок с Васькой декларацию оформят. Они его в финансах знают лучше, чем он сам. Постоянно из них воруют. У царского сплетника и без того забот полно. Он же у нас по совместительству еще и глава ЦРУ. Да теперь, к тому же, единственный криминальный авторитет на весь Великореченск. Ты, дядя, тоже иди. — Куда? — опешил Кощей. — В свои апартаменты, которые тебе царский сплетник в моем дворе выделил, — усмехнулась Василиса. — И казначея с собой возьми. Помоги ему налоговую декларацию заполнить. Виталик понял, что Гордона сейчас будут конкретно за что-то бить. Поспешил выскочить из кабинета, кивком головы простился со стоящими у дверей стрельцами. Но вместо того, чтобы покинуть царские палаты, свернул за угол и притаился в ближайшем коридоре. Выудив из кармана капсулу радионаушника, юноша сунул ее себе в ухо и начал слушать прямую трансляцию из рабочего кабинета царя Гордона, на пальце которого до сих пор сидел перстень с подслушивающим устройством. Судя по звукам, грохнувшей о косяк двери, Кощей с казначеем тоже уже покинули кабинет. «Так, милый», — донесся до него зловещий голос Василисы, — «а теперь мы потолкуем насчет Дона». «А что насчет Дона? При чем здесь Дон?» — забормотал Гордон. «Я не при делах. Меня влюбя...» «Тихо. Говорить будем наедине». «Из капсулы радионаушника». Раздался такой щелчок, что Виталик подскочил чуть не до потолка. Выдернув капсулу, ощупал пальцем ушную раковину. Крови не было. Значит, барабанная перепонка цела. Ну, надо же, блин, расколола. Вот это баба! Восхитился Виталик и двинулся к выходу из царского дворца. Дел у него действительно было много, а времени на осуществление всех замыслов так мало.